После ночи в стогу сена и второй ночи, проведенной в обледеневшей пещере, можно было посчитать любое новшество улучшением, но на деле вышло не так. Я вдоволь нагулялся от стены до стены, целых 10 футов, стараясь не наступить на какую-нибудь часть Вулфа, который сидел прямо на бетонном полу. Про завтрак могу сказать одно, мы от него отказались. Шоколад, то, что от него осталось, был в рюкзаках, которые, естественно, у нас отобрали. В одной из первых же статей нового закона о дневных консулах должно быть требование о том, чтобы на службу они приходили к 8 утра. Лишь в начале 11-го дверь в нашу камеру распахнулась, и вошедший тюремщик что-то сказал. Вулф велел мне следовать за ним, и мы прошагали по коридору, затем поднялись по лестнице и вошли в залитую солнечным светом комнату, в которой сидели двое. Долговязый субъект с невыспавшейся физиономией и оттопыренными ушами размером с суповую тарелку проскрипел по-английски. «Я Томас Арнольд, американский консул. Мне сказали, что вы изъявили желание встретиться со мной». «Я хочу поговорить с вами», — Вулф бросил взгляд на второго человека, с глазу на глаз. «Это сеньор Анджело Бизарро, надзиратель. Спасибо. И тем не менее я вынужден настаивать на своей просьбе. Мы не вооружены». «Да, я знаю». Арнольд повернулся к надзирателю, и после недолгого обмена репликами сеньор Бизарро встал со стула и вышел, оставив нас наедине с лоповухим консулом. «Слушаю вас», — сказал он. «Вы американцы?» «Да. Если вы позвоните в американское посольство в Риме и попросите соединить вас с мистером Ричардом Коуртни, то избавитесь от нас в самое сжатое время». «Сначала вы должны объяснить мне, почему вы оказались ночью на дороге без документов и с оружием». «Хорошо», — согласился Вулф. «Только вы должны гарантировать, что о нашем присутствии здесь не узнают газетчики. Меня зовут Ниро Вулф. Я частный сыщик из Нью-Йорка. А это мистер Арчи Гудвин, мой доверенный помощник». Консул улыбнулся. «Я вам не верю». «Тогда позвоните мистеру Коуртни». «Или даже проще. Вы знаете Паоло Толезио, брокера и торгового агента из Бари?» «Да, мы встречались». «Если вы позвоните ему и позволите мне поговорить с ним, то он привезет сюда наши документы, должным образом проштампованные в Риме 4 дня тому назад. Он также удостоверит, что мы те, за кого себя выдаем». «Черт побери! Так вы и в самом деле Ниро Вулф?» «Да». «Тогда какого черта вы шляетесь по ночам с оружием и без документов?» «Согласен, это неосмотрительно. Но другого выхода у нас не было. Мы здесь по крайне щекотливому и конфиденциальному делу, и никто не должен прознать, что мы в Италии». Я мысленно восхищался Вулфом. Он дал понять Арнольду, что мы находимся здесь по секретному заданию американского правительства. И даже в том случае, если консул решит позвонить послу в Рим и услышит в ответ, что это не так, то подумает только, что наше задание и вправду сверхсекретное. В посольство звонить он не стал, во всяком случае при нас. Он позвонил Телезио, передал трубку Вулфу, и потом сидел и оживленно трепался с нами до тех пор, пока Телезио не принес наши документы. Вулф сумел настолько внушить ему, что никто не должен знать, кто мы такие, что Арнольд не назвал наших имен даже надзирателю. Телезио привез нас к себе домой. В прихожей Вулф сказал мне: «Мы разденемся здесь, эти мерзкие тряпки выбросим на улицу». Так мы и сделали. Подробности опускаю, за исключением носков и ботинок. Вулф боялся снимать их. Когда он, наконец, решился, то уставился на свои ноги в полном изумлении. Думаю, что он ожидал увидеть ободранное почти до костей розовое мясо, а его взору открылась всего лишь парочка мозолей. «Ничего, через годик-другой пройдут», — жизнерадостно подбодрил я. Спрашивать Вулфа про устройство обогревателя мне не пришлось, потому что предусмотрительный Телези уже включил его. 2 часа спустя, в 1:45, мы сидели вместе с Телезио на кухне и уплетали грибной суп, потом спагетти с сыром, запивая их вкуснейшим вином. Мы уже были чистые, переодевшиеся и сонные, как мухи. Вулф позвонил в Рим Ричарду Коуртни и договорился о встрече в 5 часов. Телезио позвонил в местный аэропорт и сказал, что самолет вылетает в 3:30. Мы слегка поспорили на 2 языках, что несколько осложняло беседу. На чемодане Вулфа инициалов не было, а вот на сделанных по его заказу рубашках и пижаме они были вышиты. Не мог ли Зов каким-то образом увидеть их и сообразить, что его пытаются заманить в ловушку?